другой день в лавке, в тот час, когда Власть Ильич по обыкновению баловался чайком, Кузьма получил письмо. Его принес мальчишка из банка, получивший строгий наказ отдать письмо только самому Кузьме в собственные руки. Писал Аркадий. «Любезный Кузьма, обдумав наш с тобой вчерашний разговор, я пришел к выводу, что мне следует высказаться решительно, дабы не подавать повода более никаким недоразумениям. Я душевно уважаю Дарью Ильиничну, желаю ей всяческого благополучия и всегда готов содействовать ей как в деле ее духовного развития, так и на всех поприщах жизни, на какие она пожелает вступить. Эту мою готовность я неоднократно и выражал в моих беседах с многоуважаемой Дарьей Ильиничной при наших с ней случайных встречах. Весьма сожалею, если некоторые мои выражения были истолкованы не в том смысле, какой я им придавал сам, и почитаю долгом честного человека заявить, что со своими услугами я отнюдь не намерен навязываться. Если мое содействие может быть полезно для многоуважаемой Дарьи Ильиничны, она может располагать мною вполне по своему усмотрению. В противном случае я готов, дабы предотвратить всякую возможность дальнейших недоразумений, немедленно устраниться с дороги Дарьи Ильиничны и даю свое честное слово, что ни в какой мере не являюсь для нее помехой при браке, в который она намеревается вступить, как я о том известился. Ты достаточно знаешь, что на мое слово можно положиться твердо. А посему, любезный друг Кузьма, я рассчитываю, что ты поймешь всю чистоту моих намерений и оценишь всю прямоту моих слов, а засим остаюсь готовый к услугам. Аркадий Липецкий». Прочтя это письмо, Кузьма не то подумал, не то процедил сквозь зубы. «Но нет. Содействие твое, голубчик, ей полезно не будет». Кузьма спрятал письмо в карман и в угрюмой задумчивости продолжал осматривать все, что его окружало. Он был в лавке один. Отец у Михалыча. Молодцы полдничали в полутемном проходе, ведшим из лавки в хозяйскую, присев на пустые ящики, пили чай или, быть может, тайком сорокаушку. Кипы товара, как обычно, высились у задней стены, словно кавказские горы. В окно был виден грязный двор и непомерно большая вывеска — водогрейня. Флор Никитич опять стоял у противоположного окна и барабанил пальцем по стеклу. Ничего не переменилось кругом. Мир, знакомый Кузьме с детства, продолжал свое медленное и тусклое существование. Лишь сам Кузьма сознавал себя иным, чем 2 дня назад. О Аркадии Кузьме не хотелось и думать. Горечь разочарования в человеке, которым он так долго восхищался, мучило нестерпимо. «Себялюбец, пустослов, франт, ловелас, трус», записал о нем Кузьма в своем журнале. И потом приписал еще и «подлец». Но тем более хотелось думать о Даше, о самом себе. При некоторых воспоминаниях Кузьма зажмуривал глаза, словно от телесной боли. Арина Ниловна, несмотря на свои годы и постоянную приниженность, обошлась с Дашей при ее водворении домой сурово. Она отхлестала Дашу по щекам. И Кузьма не вступился за сестру, стерпел. Надо было удовлетворить маменьку, чтобы она осталась соучастницей заговора и ничего не рассказала отцу. Даша тоже стерпела побои и даже плакала не больше обычного. Она вообще была как бы не совсем живой, обмершей. Что у нее произошло с Аркадием в ту ночь, она так и не рассказывала брату. Когда он счастливо начал расспрашивать, Даша ответила настойчиво: «Не поминай, братик, его. Я об этом человеке больше ничего слышать не хочу». Видно, вовремя пришел Кузьма за сестрой. «Бедная ты, глупая ты», — думал Кузьма, развесила уши на росказни этого щеголя. Поверила, что и взаправду ты ему нужна. Никому мы не нужны. Какое кому до нас дело? Пусть пропадаем, тонем, вязнем в нашем болоте. Туда нам и дорога. А ежели якшаются с нами, то либо за тем, чтобы взаймы попросить, либо потому, что лицом девушка приглянулась. Все у них то же, что и у нас. Только у нас на чистоту. Торгуются прямо за каждую полушку. А те видимость сделают. Слова разные говорят, о высоких материях рассуждают. Дурак я был, что в правду всего этого верил. Нет, Кузьма, покорилась Дашка, покорись и ты. Тяни лямку, угодничай папеньке, обдувай покупателей, и нет тебе никуда исходу. Жди, покуда сам хозяином станешь. Да к той поре, пожалуй, и у самого за душой ничего, кроме Алтына, не останется. Кузьме вспомнились его собственные сатирические стихи. «Мне бичевой лишь торговать, да подводить в счетах итоги». На построение погорелого храма во имя или пророка тоненьким голоском пропищала монашка, приоткрывая дверь. «Бог подаст!» — недовольно отозвался Кузьма, которого оторвали от его дум. Но монашка уже втиснулась в лавку и обшаривала ее глазами, ища чем бы поживиться. «Нам вот бечевочку надобно, не соблаговолите ли, благодетель, по усердию к делу Божьему», — пищала монашка, быстро перебирая мотки бечевые, что лежали в картонах. Неохотно Кузьма пошел отпускать бечеву, отказывать в таких просьбах было не принято. Едва захлопнул он дверь за монашкой, опять задребезжал самодельный колокольчик. И ввалился в лавку малый из соседней мелочной. «Шесть вязки, да поскорей, да только чтоб не гнилой, как позапрошлый раз. Почтение Кузьме властью». Кузьма кликнул молодца отпустить вязки. Но потом появился приказчик от Борзовых получить по счетчику. Потом представитель торгового дома Петров и сын, что в Рыбинске, узнать, отправлен ли заказной товар, затем еще кто-то. Завертелось колесо повседневной работы, при которой каждому посетителю лавки надо было угодить, с одним посмеяться, с другим поскорбеть о застое в делах, у третьего осведомиться, как поживает супруга. Влас Терентьевич наказывал строго, чтобы покупателей обхаживали и ублажали. «Не то дорого, — говорил он, — что ты мальцу, скажем, продашь на полтину, а то, что если ты его улестишь, он, глядь, ан, и повтору завернет, да нас отнягу прикажет». И Кузьма по привычке, приобретенный с измальства, обхаживал и ублажал приходивших, выхваляя товар и соболезновал жалобам на плохие дела. «Тяни, Кузьма, лямку», — повторял он себе. В скорости вернулся и отец. Довольный какой-то удачей, расспросил о том, что без него было, заглянул в книги, похвалил сына. «Валяй, Кузьма, мы эту зиму того, может, оборот-то 1400 сделаем. Вот как! Пусть знают Русаковых. Помру я, будешь ты купец первейший в городе. Тебе оно будет почет ото всех. Кланяться будут. Кто идет? Кузьма Власич Русаков. А-а-а, скажут. Токмо одно. Баловство свое оставь. Книжки там разные. Не к лицу это нам». «Завел волынку», — уныло подумал Кузьма, слушая наскучившие поучения. Но тут же мысленно сравнил отца с Аркадием и сказал себе: «А все ж папенька, хоть и купец, хоть и учит меня обставлять покупателей, а куда благороднее этого крикуна. У папеньки цель — нажить, он этого и не скрывает. А тот тоже на Даша приданное облизывался, а делал вид, что Прудона проповедует». А Даша в это время подрубляла полотенца, которые давали ей в приданое, и тоже тупо слушала проповедь, которую говорила ей сидевшая рядом Арина Ниловна. После побега Дашу держали как бы под домашним арестом, и тетенька не отпускала ее от себя ни на шаг. Усадив Дашу работать, она сама поместилась тут же со спицами, которыми вязала варежки, и монотонным голосом поучала племянницу: «Ничего, девка, стерпится, слюбится. Мне тоже нелегко было за самого-то вот идти. Почитай, неделю ревмя ревела, знала, что крут. Да и в жизни мало я разве вынесла. Ох, девка, всего бывало. По молодости-то сам на баб падок был. Что я в те поры терпела, один Господь ведает. Ну и бивал тоже, случалось, как погорячее был. Сама знаешь, из бедных меня взял, против отца покойного Терентия Кузьмича пошел, царство ему небесное. Ну и вымещал, значит, на мне, что не принесла ему ничего. А теперь глянь-ка, душа в душу живем. Дом — полная чаша, все у нас степенно. Сам он не пьет, в церковь Божию ходит, нам от других почет. Поживи, и тебе тоже будет. Оно стареньек Степан Флорович-то, рубята у него, да не тужи. Брезглый он, хлипкий, вдовой останешься. Тут тебе вся твоя воля». Доброжелательная воркотня лилась, как струйка воды из источника, ровно, безостановочно. Арина Ниловна говорила, не делая ударений на словах, словно бы все имели значение равное или были безразличны. Даша проворно двигала иголкой, наклонив заплаканное лицо к самому полотну. Пахло лампадным маслом, воском, камфорой и соленьями. Мебель под красное дерево в стиле Николая I лоснилась. По крашенному полу были простелены чистые половики. Кругом был уют установившейся жизни, однообразной, тусклой, предопределяемой обычаями дедов, жизни, выставляющей на вид всем огромные образницы, перед которыми денно и ношно теплятся неугасимые лампады, и кроющий в своих недрах, в задних комнатах и привычный домашний разврат самого со стрепухой. И столь же привычные сцены битья жены и беспредельное одиночество женщин, для которых муж — только властный хозяин, требующий, чтобы его ублажали. И казалось, что прочно заложены устои этой жизни, что никакие внешние бури, никакие века не свалят их и не откроют внутрь доступа для свежего воздуха. В журнале Кузьмы много дней последними строками оставалось его суждение об Аркадии. И ничего не появлялось после красноречивого слова, выведенного французскими буквами «Подлец». Кузьма нарушил свое правило писать в дневнике ежедневно и долгое время не брался за него. Наконец, уже поздним ноябрем в журнале оказались записанными еще две страницы, которые должны были служить заключением всей тетрадки. Кузьма так и озаглавил их «Эпилог». Вот что стояло в этом эпилоге. «Не хочу я, чтобы сей мой дневник кончался ругательством, и потому пишу эпилог или заключение. А больше писать в этой тетрадке не буду, потому что она мне омерзела. Противно мне взять ее в руки, так как много в ней написано лжи, вольной и невольной. Ложь и глупость — все, что я здесь писал про Аркадия. И правда, только последнее слово. Подлец и есть. Он так перетрусил, что тотчас и из Москвы уехал. Перевелся служить в Харьков. Только напрасно пугался. Ни к чему его принуждать мы не собирались. Да и не пошла бы сама Даша за него, потому что поняла всю низость его. Даже за Степан Флоровичем Гужским будет ей лучше. Вчера был сговор и благословение. Папенька их образом благословил и пообещал, что даст не 20 тысяч, а 30, только чтобы они были положены на имя Даши для ее и ее детей. Так что папенька даже очень благородно поступил. И Даша, хоть и плакала, с судьбой своей помирилась. И Степан Флорович тоже пообещал ей, что не будет препятствовать ей книги читать, а детей, если пойдут, они отдадут учиться в гимназию. Может быть, и суждено будет им жить лучше, нежели нам. А еще ложь и глупость, что я писал о Фаине. Ей только и нужны были от меня деньги, как скоро все и обнаружилось. Я к ним зашел, так как она меня приглашала, и она опять завела речь, что, дескать, надо, чтобы я в ихнее общество вошел и взял пай в 500 рублей или 2 пая в 1000 рублей. Когда же я Фаине сказал, что этаких денег у меня не бывает, и весьма серьезно ей это подтвердил, она вдруг разговаривать со мной перестала и объявила, что ей где нужда куда-то поехать. А я, дурак, после другой раз наведался. Дверь отпирала Елена Демидовна. На меня эдак косо посмотрела, буркнула. Фаины дома нету. И опять дверь захлопнула прямо под носом. Я побрел, несолонно хлебавшего, освоясь, 3 дня думал, после письмо написал. Только никакого ответа не удостоился получить. А еще после Лаврентий мне рассказал, что он это доподлинно узнал, что из Полтавы уехала Фаина потому, что чересчур оскандалила с поведением, и что у нас в Москве она уже завела себе одного именно офицера, и все это Лаврентий выведал верно, и мне все имена назвал. А я себе зарок дал. В чужое общество не ходить. Сижу, как сыч один, и буду сидеть. Прав был папенька, говоря, не к лицу нам это. Выскакиваем мы, думаем не только уму-разуму набраться, но на людей, так сказать, высших интересов посмотреть. И по необтесанности своей все у них за чистую монету принимаем. Они-то промеж себя знают, что их слова так, мекина одна. А мы пока не привыкнем, не можем этого в толк взять. Вот я и напоролся. И Даша напоролась. Так лучше нам в своем кругу держаться. Тут, по крайней мере, все нам понятно, и никто нас не проведет за нос. И беспокойства меньше, и для сердца куда легче. А все ж таки, это будет мое последнее слово в всем журнале. Не должен отчаиваться, ежели один оказался подлец, другая потаскушка. Свет не клином сошелся на двух людях. Мое горе злосчастье в том, что дороги у меня к настоящей интеллигенции нет. Должны где-то быть и такие люди, которые не только слова говорят, но проводят в жизнь высшие принципы. Ежели в нашу эпоху Россия пробуждается, то есть же эти пробудители, поборники добра и правды. Где вы, работники Нивы народной, сеятели, знания и культуры? Я не знаю. Не подняться мне до вашей высоты из моей топкой трясины. Но я верю, что вы где-то стоите, призывая к честному делу. И уже есть круги общества, в которые не задаром упали ваши семена и которые истинно чтут ваши заветы, только мне не найти туда входа. Но ежели не мне, так детям нашим удастся идти по проторенным вами тропам, и за это навсегда вам будет от всего русского народа великая благодарность и слава. Не потерял я веры в лучших людей, и буду этой верой крепиться в том аде кромешном, в котором сам обречен погибать. Кузьме очень хотелось закончить свои поэтические восклицания стихами, но, подумав, он отказался от этого замысла. «И поэтом быть не мое дело», — сказал он себе, но сейчас же добавил. «Вот другое дело, дети Дашины, ежели они гимназию пройдут. Как знать, может быть, и окажется среди них такой поэт, что вся Россия восхитится. Жаль только, что фамилия у него будет такая неподходящая. Гушский. Надо будет посоветовать Даше, чтоб хоть имя выбрала покрасивее, например, Игорь, Валентин или Валерий. Вы слушали «Повесть из жизни 60-х годов» Валерия Брюсова «Обручение Даши».